Из кухни налево взору посетителя представляется дверь в одноконную комнату, куда имеют право входа только одни завсегдатаи, да особы прекрасного пола, дарящие ее почему-то особенную своей симпатией, преимущественно перед прочими чертогами заведения. Поэтому ершовские «хабиту» эту комнату так уж и прозвали «марушьим углом». Здесь, в этом «марушьим угле», можно постоянно найти женщин в количестве нескольких персон, занимающихся мирным чаепитием или не менее мирную руганью и тараторливым перезвоном. Из этой комнатки маленькая низенькая дверца ведет в другую, которая это, собственно, и носит наименование квартиры. Это даже не комната, а скорее какой-то темный чулан, без окон, но с парой дверок, содержащихся постоянно на запоре. Вторая дверь выходит в узенький сквозной коридор, из которого вы по желанию своему можете спуститься либо во двор, либо в крохотный садик. С внутренней стороны дверь эта представляется как бы заколоченной, но это нисколько не мешает ей в случае нужды очень скоро и ловко отпираться и выпускать из себя во время полицейских осмотров разных теплых людишек, которым из коридорчика скатертью дорога либо во двор, либо в садик, да через забор на соседний задворок. С наружной же стороны этой дверки, на верхнем бруске ее, и до сих пор еще можно видеть намалеванную черной краской надпись «Квартира». В этой конуре темно, хоть глаз выколи, иначе как со свечой там никто не бывает. В ней помещаются 2-3 постели, стол да несколько стульев. Под постелями и в углах сваливается все натыренное, которое стараниями Прова Викулыча редко когда залеживается до следующего утра. Приобретает он тыренное то на смарку трактирного долга, то на христанье с кановкой, то на какие-нибудь ничтожные гроши, которые иногда нужнее самой жизни уличному вору, когда голодным детям нужно принести хоть корку хлеба. Сбывает Проф Викулыч это тыренное только на чистые деньги, и на деньги немалые. Отсчитывает он в этом случае гроник да канику, а получает колесами. Итак, мы уже говорили, около 20:00 темные людишки с вольным товаром под полою начинают мало-помалу проюркивать вершовские ворота на задний невоскресный ход заведения – и стекаются обыкновенно в смежной с кухней комнате. Проф Викулыч держит себя в этом случае весьма замечательным образом. Он и тут, как всегда и везде, свою особую политику и строгий этикет соблюдает. Всем, например, собравшимся в Марушьем углу мазурикам, очень хорошо известно, что Проф Викулыч занимается спуркой. Все они именно и собрались сюда, не зачем иным, как только пропурить ему тыренное. Проф Викулыч, в свою очередь, хорошо знает, что теплые ребятки пришли сюда единственно ради его милости, и не однажды уж он со всеми ними дела этого рода обделывал. А между тем, проф Викулыч перед глазами всей этой обычно собравшейся компании никогда не решится явно показать, что он занимается спуркой или вообще имеет с ними какие-либо общие дела и интересы относительно вольного товару. «Поэтому, значит, дело делом, а честь честью», — рассуждает себе проф. Викулыч, «и честь свою, значит, ты никак обронить не моги». Проф. Викулыч в некотором роде сила капиталом ворочает, держит в руках своих весь этот темный люд, и потому третирует его несколько «эн-каналия». Он не сразу выходит к ним в маруший угол, а так себе урывками заглянет туда, как будто мимоходом идя по своему делу, и вообще заставляет себя дожидаться. «Проф Викулыч, дельце есть, да вашей милости», — говорит ему обыкновенно какой-нибудь мазурик, заискивающим и даже просительным тоном, кланяясь чуть не в пояс. «Како такое дельце?» — суровым голосом важно занятого человека возражает буфетчик, почти не удостаивая взглядом своего посетителя. «Так-с, просьбица одна, по секретус». «Ну да, еще чего, не выдумай. Некогда мне тут с вами секретничать-то. бурчит он себе под нос с большим неудовольствием. «Ну да, ин, ладно, пойдем. Эй, анчутка!»